Глава 11. Игорь. Звонок Марины Васильевны прервал мои переговоры в самый неподходящий момент. Мы обсуждали ключевые условия контракта на поставку оборудования, сделкой, над которой я работал 3 месяца, когда телефон завибрировал на столе. Имя домработницы на экране вызвало лишь раздражение. Она знала, что нельзя беспокоить меня во время важных встреч. «Извините», — бросил я партнерам, отвечая на вызов. «Да, Марина Васильевна, что случилось?» «Игорь Владимирович», — голос женщины дрожал, и сразу стало понятно, что произошло что-то серьезное. «Светланы Олеговны нет дома. Я вернулась с рынка, а квартира пустая». «Как это пустая?» Я почувствовал, как напряглись мышцы шеи. «Она же должна отдыхать. Может, спит?» «Нет, я проверила везде. Ее нигде нет. И вещей некоторых тоже нет». Сердце ухнуло вниз. «Вещей нет». Это меняло все. «Каких вещей?» — спросил я тихо, поднимаясь из-за стола. Партнеры недоуменно переглянулись. «Ну, а одежды кое-какой, сумка большая пропала, и в ванной зубная щетка ее исчезла». Я закрыл глаза, чувствуя, как холод разливается по телу. «Зубная щетка». Света не пошла в магазин за хлебом. Она ушла. Ушла навсегда. «Когда вы ее видели в последний раз?» Я старался говорить спокойно, но голос предательски дрожал. «Утром, когда уходила на рынок, она в спальне лежала, сказала, что отдохнет, а сейчас 5 вечера, и ее нет». 5 вечера. Она исчезла больше 3 часов назад. Фора достаточная, чтобы добраться куда угодно. «Я лечу домой», — сказал я, кладя трубку. «Игорь, у нас же переговоры», — начал старший партнер, но я уже собирал документы. «Семейная ситуация, экстренная, перенесем на следующую неделю». «Но контракт...» «Неделя!» — рявкнул я так, что все в переговорной замолчали. Я вызвал такси до аэропорта, на ходу покупая билет на ближайший рейс. В самолете сидел, сжав кулаки, мысленно прокручивая варианты. Куда она могла пойти? Кому? У нее же никого нет, я позаботился об этом. Никаких подруг, кроме Лены. Никаких родственников в городе, никакой работы, никаких денег. Впрочем, деньги. Я вспомнил, как последние недели она просила то на кремы, то на витамины, то на специальное белье. Мелкие суммы, которые я не считал, но если сложить... Черт! Она копила с того самого дня, как мы узнали о беременности. Ближайший самолет был через 2 часа, и каждая минута казалась вечностью. Я звонил Марине Васильевне каждые 30 минут. «Не вернулась?» «Нет, Игорь Владимирович. Проверьте еще раз все комнаты». «Проверила. Ее нет». В 21:30 я, наконец, оказался дома. Марина Васильевна встретила меня в прихожей с виноватым видом. «Игорь Владимирович, простите, я не знала, что делать. Покажите, что пропало». Перебил я ее, скидывая пиджак. Мы прошли в спальню. Шкаф был открыт, но выглядел почти нормально. Света взяла только самое необходимое. «Умная. Не хотела, чтобы исчезновение обнаружили слишком быстро. В ванной действительно не хватало зубной щетки, дезодоранта, расчески. В прикроватной тумбочке не было витаминов для беременных. Она планировала это. Долго и тщательно. Я вернулся в гостиную и увидел на кухонном столе маленький кусочек пластика. Сим-карта. Ее старая сим-карта, которую я заблокировал и фильтровал. Она лежала рядом со списком покупок, написанным моей рукой. Символично. Издевательски символично. Света не просто ушла. Она тщательно подготовилась к побегу. Новая сим-карта означала, что у нее снова есть связь с миром, связь, которую я не контролирую. «Марина Васильевна», — позвал я домработницу, которая стояла в дверях, не зная, как себя вести, — «во сколько вы ушли на рынок?» «В 2 часа, как всегда, в четверг». «А я когда уехал?» «В 2:30. Светлана Олеговна вас провожала». «Значит, у нее было всего 30 минут на сбор после моего отъезда. Но этого хватило, потому что она готовилась заранее. Моя жена, которую я считал покорной и зависимой, оказалась способна на холодный расчет. «Можете идти домой», — сказал я Марине Васильевне. «Завтра не приходите. Я позвоню, когда будете нужны». Женщина кивнула и поспешно ушла, с явным облегчением с тем, что не придется разгребать семейный скандал. Я налил себе виски и сел в кресло, пытаясь мыслить логически. Куда могла поехать беременная женщина без денег и связей? К родственникам? Но у нее их нет в городе. В другой город? На что? У нее было максимум несколько тысяч карманных денег. Я поднялся и пошел к компьютеру. Банк онлайн, наши счета. Карточка Светы дополнительная к моей основной. Последняя операция вчера. Снятие наличных в банкомате. 3000 рублей. А позавчера 5000, неделю назад еще 2. За последние недели она сняла 20 тысяч сверх обычных трат. Плюс те деньги, что я давал ей наличными на кремы и витамины. В сумме могло набраться 1040. На 40 тысяч можно уехать довольно далеко. Я залез в настройки домашней системы видеонаблюдения. Камеры в подъезде должны были зафиксировать ее выход. Запись за сегодня. Вот она, 14:30. Света выходит из лифта с большой сумкой, идет к выходу, спокойная, собранная, никаких признаков паники или недомогания. Она знала, что делает. Телефон зазвонил, неизвестный номер. «Да», — ответил я резко. «Игорь, это Лена, я слышала, Света пропала?» «Лена, как она узнала?» «Откуда ты знаешь?» «Марина Васильевна мне позвонила. Она переживает, думает, что виновата». «Марина звонила Лене? Интересно». «Впрочем, неважно. Да, Света исчезла сегодня после обеда». «Боже мой! А может, она кому-то из общих знакомых пошла? Или... Игорь, а вы не ругались? Может, она просто обиделась и ушла к подруге переночевать?» «Наивная Лена. Если бы все было так просто. У нее нет подруг, кроме тебя, а с собой она взяла вещи, много вещей». Пауза. «То есть она ушла совсем?» «Похоже на то». «Но почему? У вас же все налаживалось после того случая. Ребенок, планы». «Не знаю», — соврал я. «Знал. Она ушла, потому что я недооценил ее. Думал, что беременность и зависимость сделают ее покорной. Ошибся». «Игорь, а что теперь будет?» «Найду ее», — сказал я просто. «Она беременна моим ребенком. Не может просто взять и исчезнуть». «Но если она не хочет...» «Лена!» — перебил я ее, и в голосе прозвучала сталь, которую я обычно скрывал от женщин. «Она не знает, чего хочет. Беременные часто ведут себя иррационально. Мой долг — защитить ее от собственных глупостей». «Понятно», — тихо сказала Лена. «А я могу чем-то помочь?» «Пока нет. Если что-то понадобится, позвоню». Я положил трубку и снова налил виски. План созревал постепенно, как хорошее вино. Завтра утром поеду в полицию, хотя там вряд ли помогут. Сама ушла — не их проблема. Но заявление нужно подать для чистоты. Частный детектив. Вот кто действительно поможет. У меня есть контакты. В бизнесе иногда приходится проверять партнеров или находить нужную информацию. И еще. Света наивна в вопросах конспирации. Она обязательно где-то засветится. Больница для беременных, оформление пособий, поиск работы. У нее есть навыки только в туристической сфере, значит, будет искать что-то знакомое. Я допил виски и пошел в спальню. Кровать была аккуратно заправлена, никаких следов спешки. Она ушла спокойно, обдуманно, без лишних эмоций. Моя жена оказалась намного умнее, чем я думал. Это усложняло задачу, но не делало ее невыполнимой. Света могла сбежать от меня, но от нашего ребенка ей не скрыться. Материнство свяжет ее по рукам и ногам лучше любых цепей. А когда она поймет, что одной ей не справится, что мир жесток к одиноким матерям без денег и связей, она вернется. или я найду ее сам».